Глава 13. Я просыпаюсь от ощущения жара и бьющего в глаза солнечного света. Сажусь на кровать, убирая мокрые пряди со лба и стаскиваю липкую от пота пижамную майку, ощущая себя совершенно разбитой, скорее всего, от того, что всю ночь мне снились беспокойные сны. Явственно помню лишь один — я убегаю от преследователей, и хотя стараюсь сделать это быстро, ноги отказываются меня слушать. Они тяжелые и неуклюжие. Итана дома нет. В 9 он должен быть на работе, и сегодня этот факт меня несказанно радует. Мне необходимо остаться наедине с собой, чтобы привести мысли в порядок и трезво оценить случившееся. Я встаю под горячие струи воды и, вылив на губку половину флакона геля для душа, начинаю чересчур агрессивно мылить тело. Вот и ответ. Как я ни стараюсь убедить себя, что ничего страшного не произошло, и секс между людьми, которые решили жить вместе, априори не может считаться насилием. Я чувствую себя грязной. Итан склонил меня к близости тогда, когда я этого не хотела, воспользовавшись своим физическим превосходством. Когда я выглядываю в кухонное окно, внедорожник Тайлера по-прежнему стоит во дворе, но самого его нигде нет. Я чувствую себя сомнамбулой, машинально варю кофе и сооружаю незатейливый завтрак. Опустившись на стул, жую приготовленный сэндвич и совсем не ощущаю вкуса. Понятия не имею, как мне быть с Итаном, что вообще происходит между нами. Все 2 года я словно парила на розовом облаке и сейчас попала в грозовую тучу. Воспроизвожу в памяти его прошлое поведение и поступки, но не нахожу ровным счетом ни единого намека на то, что он мог оказаться не тем, кем представлялся. Может быть, я все же слишком близко приняла к сердцу произошедшее. Я нащупываю в кармане спортивных штанов телефон, чтобы набрать сестре. Я запуталась, и мне необходимо поделиться с кем-то близким. Дженни я могу рассказать все, и в ответ не получу надрывного оханья, осуждения или категоричных советов. Едва я выбираю имя сестры в списке контактов, телефон раздражается стандартной эпловской трелью. На экране мигает незнакомый номер. «Мисс Рика Таунсенд?» — произносит мелодичный женский голос. «Я звоню из лондонской городской больницы по просьбе доктора Фейбл. Она просила передать, чтобы вы подъехали в течение дня с соответствующими для трудоустройства документами». «Ох, меня приняли!» «Приняли, черт возьми! Благодарю вас, мисс... в общем, спасибо. Я буду в течение 2 часов. Обещаю, ваша начальница не пожалеет о своем решении». Внезапно события прошлой ночи отходят на 2-й план. Я сделала это. Мое первое достижение в огромном мегаполисе, полном конкуренции. Я нашла работу сама, без посторонней помощи. Окрыленная чудесной новостью, я взмываю на 2-й этаж и, переодевшись в кремовый костюм двойку, спускаюсь в гостиную. Прохожу на кухню, чтобы забрать телефон, и почти сразу же упираюсь взглядом в Тайлера, жадно пьющего воду из пластиковой бутылки. Он явно вернулся после пробежки. Стекающий по вискам пот, промокшая спортивная футболка и вздувшиеся на руках вены. Дуновение ветра из приоткрытого окна доносит его запах. Троекратно умножившийся древесный аромат, кондиционер для белья и мужскую терпкость, от которых внизу живота начинает горячо покалывать. Я смотрю на него из дверей и не решаюсь подходить ближе. «Не знала, что ты бегаешь по утрам». Тайлер отрывается от бутылки и, опустив ее на столешницу, сосредотачивает интенсивный взгляд на мне. Обычно не бегаю. Короткая фраза повисает в воздухе, и внезапно я чувствую себя виноватой перед ним. За все. За наш поцелуй, которому позволило случиться. За Итана и из-за произошедшего в спальне. «Ты в порядке, Тай?» Не шевелясь, он продолжает вглядываться в мое лицо, и я улавливаю в его глазах мимолетную тень тревоги. «Да. А ты в порядке?» «Конечно. Ох, знаешь что, меня приняли на работу. В лондонский госпиталь». «Ты медик», — медленно произносит Тайлер, и я снова вижу в его взгляде то самое памятное выражение. Немую улыбку. А я часто получаю травмы. Фраза о том, что из нас вышел бы отличный тандем, готова слететь с языка. Но я вовремя стопорю ее в горле, напоминая себе о ее непозволительной двусмысленности. И чтобы завуалировать неловкость, начинаю бодро тараторить тоном заботливой мамаши. «Сэндвичи и кофе на столе. Обязательно позавтракай. Я уезжаю в город, так что ты сможешь расслабиться и побыть один». Я корю себя за излишний энтузиазм и насквозь фальшивую веселость. Но в данный момент это единственное оружие защиты в моем арсенале. «Я тебя отвезу». Есть в его голосе что-то такое, от чего мне совсем не хочется с ним спорить. Возможно, потому что я и сама хочу, чтобы он это сделал. Но попытку поступить правильно все же предпринимаю и качаю головой. «Не стоит, Тай. Я вызову такси». «Я тебя отвезу», — повторяет Тайлер и направляется к дверям, пределы которых я все это время не решаюсь покинуть. Только приму душ. Когда он подходит ближе, я машинально вжимаюсь в дверной косяк в попытке защититься от его доминирующей близости. Тайлер совсем не облегчает мне задачу, останавливается напротив и несколько секунд пристально оглядывает мое лицо, словно ищет в нем потаенные секреты. Мой рост выше среднего, но рядом с этим парнем я чувствую себя коротышкой. Все его тело излучает силу и притягательность, которые заставляют меня краснеть и прятать пальцы в кулаки от желания вновь ощутить тепло его кожи. «Подожду тебя во дворе», — бормочу, опуская глаза. Жар его взгляда на лице ослабевает, и я снова могу дышать. В машине мы по обыкновению едем молча, но это комфортная тишина, которую можно позволить себе с теми, с кем вы хорошо знакомы. Откинувшись назад, я невольно кошусь на водительское кресло, наблюдая за Тайлером, за плавным движением его рук, вращающих руль, и тем, как перекатываются тугие мышцы под хлопком свежей футболки. Прослеживаю волевую линию его подбородка, покрытого легкой щетиной, красивой и сексуальной, невозможно не признать. «Откуда у тебя шрам?» «Я имею в виду тот, что на щеке. Ты получил его на ринге?» Тайлер несколько раз моргает, словно я застала его врасплох. «Нет, это произошло по-другому. Кажется, он чувствует дискомфорт, поэтому я спешу стереть его быстрым вопросом. Как давно ты участвуешь в боях?» «17 лет». «8 лет. Этот парень дерется за деньги. Какой это должно быть огромный стресс для организма? Ты всегда жил в Нью-Йорке?» «Нет, я часто переезжаю из штата в штат. Живу там, где проходят выступления». «А где твой дом?» «Я имею в виду настоящий дом, куда ты всегда можешь вернуться». Пронзительная чернота его взгляда обжигает глаза, но я стоически ее выдерживаю. «У меня его никогда не было, но ты бы могла им стать». От его искренней прямоты у меня в очередной раз перехватывает дыхание. «Тайлер, ты не...» «Я в очередной раз хочу сказать, он не должен говорить мне все эти вещи. но короткий предупредительный взгляд осекает мою трусость. Не нужно. В салоне вновь повисает тишина, но уже секунд через 30 она обрывается звонком по громкой связи. Я украдкой кашусь на автомобильный дисплей, на экране которого высвечивается незнакомый номер. Тайлер принимает вызов, и салон моментально оглашается томным урчанием. «Привет, это Бетси, та, что на желтом комара. Мы с тобой и с моей подружкой Одри отлично провели время на прошлые выходные, и я подумала...» «Не звони сюда больше», — отрезает Тайлер и, ткнув кнопку на дисплее, сбрасывает вызов. Вытянувшись струной, я начинаю увлеченно разглядывать однообразные пейзажи за окном в попытке замаскировать смущение, что стало свидетельницей этого разговора. Перед глазами проносятся воспоминания об отметинах на его спине, и кровь обжигает ядовитая кислота. Теперь я ревную его к одноразовым связям. Всегда считала, что ревность — бессмысленное, низменное чувство и совершенно точно неуместно по отношению к Тайлеру. В несколько выверенных движений Тайлер паркуется возле больницы и, переведя коробку в режим паркинга, разворачивается ко мне. «Позвони мне, как закончишь. Я буду поблизости». Он достает из кармана джинсов телефон и, несколько раз ткнув в него пальцем, протягивает мне мой номер. Я быстро забиваю его в телефонную книжку и, поблагодарив за комфортную поездку, дергаю хромированную ручку. «Подожди». Замерев, я смотрю, как Тайлер вылезает из-за водительского сиденья и огибает массивный капот. «Спасибо», — шепчу, когда он открывает передо мной дверь. «Удачи тебе, Рика. Я буду ждать твоего звонка». В течение часа я оформляюсь в бухгалтерии, после чего мой назначенный куратор, доктор Элиза Поллок, посвящает меня в распорядок рабочего дня, проводит экскурсию по больнице, демонстрируя комнату приема пищи, раздевалку и палаты, а также знакомит с остальным персоналом. «Приступать можете завтра, Рика. Рабочий день начинается в 8 утра, а дальше по обстоятельствам. Пропуск вам сейчас выдадут здесь, а униформу получите на складе». На душе вдруг становится радостно. До этого дня моя жизнь в Нью-Йорке смотрелась сквозь призму пыльного объектива, и сейчас я начинаю понемногу отстраивать фокус. Доктор Поллок кажется приятной женщиной, да и остальной коллектив выглядит вполне доброжелательным. Без сомнения, я приживусь здесь. По пути к складу меня настигает телефонный звонок. На экране мигает номер Итана. Палец замирает на кнопке «Принять», и мне приходится сделать над собой усилие, чтобы слабовольно не отклонить вызов. «Слушаю тебя, Итан». «Малыш, ты где?» Его голос звучит встревоженно и мягко. «Я пораньше уехал с работы, но тебя не оказалось дома. Я в Лондонской городской больнице. Оформляла документы на трудоустройство». «Тебя приняли?» — живо отзывается Итан. И мне приходится убеждать себя, что нотки удивления в его голосе — лишь плод моей уязвленной фантазии. «Приняли. Выхожу на работу с сегодняшнего дня». «Великолепно, малыш. Мы обязательно должны это отпраздновать. Я выезжаю к тебе. Дождись меня в каком-нибудь кафе. Я приготовил сюрприз». «Я не уверена, что сейчас нуждаюсь в каких-либо сюрпризах с твоей стороны, Итан». Говорю сухо. «Если продолжительное время я чувствую себя плохо, значит, имею на то основание. И значит, нет смысла спускать случившееся на тормозах. Рика, просто дождись меня, и мы обо всем поговорим». «Хорошо», — сообщаю после небольшого колебания. «Пожалуй, и правда не стоит откладывать эту беседу. Речь ведь идет не о глупой обиде. Буду в кафе через дорогу». Сбросив вызов, я несколько секунд смотрю на экран мобильного и набираю Тайлеру. «Рика», — 4 буквы, произнесенные его хрипловатым голосом, и мое тело вновь покрывается огненным водопадом мурашек, стекающих к ногам. «Меня заберет Итан», — отрывисто выталкиваю из себя слова. «Прости, что заставила ждать». Повисает секундная пауза, в течение которой я успеваю до боли прикусить губу, потому что не хочу его обижать. «Хорошо. Помни, что я тебе сказал». В висках, помимо воли, закручивается ураган из произнесенных им фраз и мимолетных воспоминаний. Но я вовремя выставляю ментальный барьер. «Увидимся, Тайлер». Получив униформу, я складываю ее в большой пластиковый пакет и иду в кофейню напротив. После получаса бесцельного штудирования интернета и двух чашек кофе вижу в окне подъехавший Порше Итана. Он выходит из него, держа пышный букет роз в руках. И в голову непрошено закрадывается мысль, что я как-то говорила ему, что терпеть не могу розы. «Малыш, это тебе». Положив цветы на стол, Итан нежно целует меня в щеку. Делает знак официанту, чтобы принес счет, и садится напротив. «Я должен извиниться за вчерашнее, Рика». Скользнув ладонью по столу, он находит мою руку. «Не знаю, что на меня нашло. Неделя была изматывающей, и я немного понервничал из-за того случая с мамой. Так или иначе, я не должен был так себя вести. Мне становится немного легче от его слов и того, что он наконец признал, что Глория ему рассказала об инциденте в доме. Но простить произошедшее так быстро не могу. Итан, я принимаю твои извинения, но ты... Уйдем отсюда, малыш. Я забронировал стол в новом ресторане в Верхнем Иссайде. Нас ждут там в течение часа». Очевидно, чувствуя мой скептический настрой, он спешно добавляет: «Там мы сможем все спокойно обсудить». Дав себе секунду на раздумье, я согласно киваю головой и поднимаюсь. В конце концов, какая разница, где произойдет этот разговор? Выбранный Итаном ресторан отличается изрядной помпезностью, и я мысленно благодарю себя за то, что серьезно подошла к выбору одежды для визита в больницу. Супермодель-администратор, сияя улыбкой, ведет нас через весь зал в огороженную дверями зону. «Вип-зал?» — поднимаю брови. «По какому поводу?» В ответ Итан посылает мне загадочную улыбку и слегка сжимает болтающуюся вдоль тела руку. Жестом иллюзиониста администратор распахивает дверь, и я в изумлении застываю на пороге, приоткрыв рот. «Мама? Пап?» Растерянно оглядываю сидящих за столом родителей. Перевожу взгляд на стоящую чуть поодаль Дженни и сверкающую белизну зубов Глории Нортон, после чего неловко поворачиваюсь к Итану. «По какому поводу сюрприз? Мой день рождения еще не скоро?» «Я подумал, что будет уместно собрать сегодня обе наших семьи, потому что на то есть достойный повод. Я попросил у твоего отца разрешение взять тебя в жены». И он ответил согласием. Я не могу ни вздохнуть, ни выдохнуть, пока наблюдаю, как Итан лезет в карман пиджака и извлекает оттуда красную бархатную коробочку. «Слово за тобой, малыш!» Он отщелкивает крышку, и под восторженное оханье мамы демонстрирует увесистый бриллиант в тонкой платиновой оправе. «Выходи за меня замуж!»